Fanzone. Кэмерон Джонстон. Бог сломленных. Посвящается Наташе. Глава первая. Прячась в тени дверного проема, я наблюдал, как Вивьен из благородного дома Адер, давно растерявшего влияние, выходит через черный ход после полуночного свидания со своим любовником, женатым капитаном стражи. Ее щеки под накинутым капюшоном до сих пор горели. Она шла в старый город переулками полумесяца, чтобы вернуться до того, как всполошится муж. Для моих обостренных магическим даром чувств ее незащищенный разум лучился теплом удовлетворенной похоти. Была бы она обычным человеком, пускай раздвигает ноги перед кем угодно, меня это не касается. Если она заражена теми же паразитами, что управляли изменником Харальдом и чуть не уничтожили город, туповатый страж мог выдать сведения, которые используют против нас. Вот это меня очень даже касается. Она была наименее опасной из трех магов, которых я посчитал возможной угрозой, всего-навсего техникам, а не воинам. Имела дело в основном с магическими кристаллами и всякими мудренными аппаратами. Ее дар молодого и не очень умелого пироманта, наделенного лишь экстраординарной памятью, был слабее моего, и по обычным меркам, а с тех пор, как я омылся кровью богов и обрел часть их силы, ей со мной уж точно не тягаться. Конечно, риск всегда есть. Знания Вивьен в области техники и алхимии делали ее опасной. Возможно, она поучаствовала в уничтожении Ордена Магов. Правица Марканума открылась, что в тех событиях задействовали множество магов. А кто лучше техника преодолеет защитные заклинания и укрепленный магией камень? Пали устремленные ввысь шпили, находившиеся в самом сердце Ситариса. Я позабочусь о том, чтобы все причастные заплатили за измену самую ужасную цену. Я вышел из сумрака и преградил ей дорогу. «Привет, Вивьен!» Она дернулась и взвизгнула. «Кто?» Поняв, кто перед ней, она побледнела. Ее дар распахнулся и напитался магией в готовности сражаться, а разум закрылся защитной стеной. Она выпрямила спину и посмотрела мне прямо в глаза. «Эдрин Бродяга, зачем ты прячешься здесь в темноте? Наверняка задумал что-то дурное». Я то и дело слышу, что мое имя произносят как проклятие. Истории о том, что я сотворил несколько месяцев назад, бурлили, словно засорившаяся сточная канава, да и воняло от них так же. Но ни одна не была близка к истине. Я вытащил из-под сумка и поднес к губам помятую самокрутку. Последний, обнаруженный в городе табак. «Не дашь прикурить, а?» Она поджала губы, и конец самокрутки на секунду вспыхнул, причем ярче необходимого. Явное предупреждение. Я глубоко затянулся и выдохнул едкий дым. «Чего я хочу?» Я прощупал ее защиту в поисках слабого места. «Скажи, Вивьен, ты все еще верна Ситарису?» Она нервно сглотнула. Ее руки задрожали, а напускная сила пошла трещинами. Вероятно, она решила, что я собираюсь шантажировать ее изменой мужу. Вот уж на что мне было совершенно плевать. Трещина в ее уверенности позволила просочиться моему дару. При желании я мог бы ворваться в ее разум и забрать все, что хочу. А подписанный канцлером Киллиан декрет разрешал мне делать что угодно. И меня даже не убьют, когда обо всем узнают. Такое искушение. Сильнейшее искушение. «Чего тебе надо?» — выплюнула она. «Золото?» «Это вряд ли», — отозвался я. «Я хочу разузнать о Харальде. Расскажи, что ты сделала для этого выродка?» Она отпрянула и даже оперлась рукой о стену, чтобы удержаться на ногах, потом согнулась пополам и горло дернулось, словно ее вот-вот стошнит, а разум сжался, сочась чувством вины. «А ты думала, никто не узнает? Если хорошо заплатить, всегда можно развязать языки». Ее ученики в мастерской вдруг разжились деньгами и не стеснялись их тратить. Не то чтобы они охотно разговорились, но я умею настоять на своем. Ее все-таки не вырвало. Я понятия не имела. Харальд был так мил, так очарователен. Разве я могла подозревать, что он... Я не виновата. Я ковырнул ее разум так, что она охнула и сказал: «Скарабус». Ничего. Название существа не вызвало ни ужаса, ни воспоминаний. Она никогда прежде его не слышала. Ее разум был чист от влияния этих паразитов. Она не изменится, просто одурачена. Она набралась смелости снова посмотреть мне в глаза. «Ты пришел меня убить? Если так, то давай!» Ох, как же мне этого хотелось! Под руинами Ордена Магов погибли сотни человек, и этого не случилось бы, если бы она и другие не поспособствовали. Я сжал правую руку, она буквально чесалась от желания вырвать Вивьен глотку. Но вместо этого я вздохнул и приглушил гнев. Она не первая и не последняя из тех, кого он обвел вокруг пальца. Я вспомнил, как Эва окаменела от потрясения, когда тот, кого она считала другом, обратил свое пламя против нее. Да, этот мерзкий пес обманул лучших из нас. Я поморщился и разжал кулак. «Не сегодня». Я взъерошил волосы. «Тащи свою жалкую задницу к канцлеру Киллиан и подробно расскажи, что именно ты создала для этого ублюдка. И даже не пытайся сбежать из города». Мои губы искривились в злобной ухмылке, показывающей, как мне хочется, чтобы она попыталась. «Согласно декрету, я могу делать с тобой все, что угодно». Люди всегда с готовностью воображали обо мне самое ужасное. Ее воображение рисовало кошмарные сцены страшных пыток, придуманных специально для нее. Однако Киллиан поджарила бы меня на раскаленных углях, если бы я переступил черту. Да и другие, скорее всего, не обрадуются. А именно такое недовольство не оставляет без работы наемных убийц. Вивьен вздрогнула несколько раз, глубоко вздохнула и успокоилась, снова взяв себя в руки. Она кивнула и, казалось, даже почувствовала облегчение от того, что ее мрачная тайна наконец-то раскрыта. «У меня не было времени продолжать расспросы, только не сегодня. Иди домой, может, тебе и удастся выйти сухой из воды». Я собрался уходить. «Я так сожалею», — жалобно пропищала она. «Мысль об этом меня буквально пожирала живьем. Я просто хотела забыть, хотя бы на время. Я была такой дурой, возродив творение безумца Танара. Нельзя было создавать эти алхимические бомбы. Последняя во всем проклятом городе самокрутка чуть не вывалилась изо рта». «Бомбы? Во множественном числе? Ты сделала не одну?» Я снова развернулся в ее сторону. «Что ты...» От вспыхнувшего желания убивать я отпрыгнул и перекатился по мостовой. Булыжники, на которых я стоял, разлетелись зазубренными острыми обломками, сбили Вивьен с ног и превратили ее в подушку для иголок. Пронзившие сердце и череп каменные стрелы сделали ее смерть быстрой и милосердной. Вивьен зависла в воздухе, а горячая кровь, стекая по остывшему за зиму камню, с шипением испарялась. Проклятие! Сегодня не мой день.